Когда овации кончились, она продолжала. «Нет надобности рассказывать вам, кто такая Розали Симс Пибити. Ее имя известно всему миру. Это одна из величайших женщин нашей эпохи. Все мы знаем ее имя и знаем, что она знаменита. Но знаем ли мы, чем она прославилась? Вот вопрос». Председательница сама ответила на этот вопрос. «Увы, не знаем». Окинув взглядом своих соратниц, женщин города Итаки, штат Калифорния, она начала рассказ о жизни великой женщины. «История жизни Розали Симс Пибити», — сказала председательница, словно собиралась поведать повесть не менее удивительную и не менее величественную, чем «Одиссея», «должна особенно волновать нас, женщин». Симс Пибити, она предпочитает, чтобы ее называли именно так, прожила жизнь, преисполненную приключений, романтики, опасностей и красоты. И тем не менее по сей день осталась все той же непокорной и очаровательной английской девушкой, при этом крепкой, как сталь, ибо в силе не уступит любому мужчине. И в самом деле немногие мужчины прожили такую полную подвигов жизнь, как Симс Пибити. В голосе председательницы семейного лекционного клуба Итаки, воспевавшей великую героиню, зазвучала нотка тихой грусти. «Что же до нас, — печально сказала она, — нам, домоседкам, матерям, воспитательницам наших детей, жизнь Симс Пибити кажется сном, мечтой, недосягаемой мечтой для каждой из нас, кто сидел дома, рожал детей и занимался хозяйством. Жизнь ее прекрасна. Такую жизнь хотела бы прожить любая из нас, но судьба не сулила нам таких приключений, и в целом мире есть только одна Симс Пибити, единственная в своем роде». Председательница клуба снова помолчала и окинула взглядом своих испытанных подруг. «Что же совершила Симс Пибити и что так выделяет ее из женской среды?» «Список ее подвигов так потрясающий, что когда я перечислю их вам, вряд ли кто из вас поверит, что женщина может все это совершить и остаться в живых, но она жива, она среди нас и сейчас выступит перед нами. Симс Пибити будет говорить с нами запросто. Кое-кого из вас ее непринужденная речь может даже покоробить». Но позвольте мне сперва коснуться хотя бы совсем бегло ее приключений, ибо полная история их отняла бы у нас целый день, а может быть и целую ночь, ибо каждый день в жизни Симс Пибити — это новое приключение. Куда бы ни ступала ее нога, везде ей сопутствует приключение, и можете не сомневаться, прежде чем Симс Пибити покинет наш безвестный маленький город Итаку, она откроет в нем то, о чем мы и не подозревали. Но перейдем к ее приключениям. С 1915 по 1917 Симс Пибити водила санитарную машину на фронте Первой мировой войны. В 1917 и 1918 годах она вместе с своей подругой совершила кругосветное путешествие на грузовых судах, судах для перевозки скота, пешком и верхом, останавливаясь в разных необыкновенных местах, иногда даже в хижинах туземцев. Она посетила 27 различных стран. В Китае ее похитила армия южан, когда она переплывала реку на Джонке и ехала в Паланкине из кантона в Ханькоу. Председательница сделала паузу, чтобы до конца насладиться магией этих слов, а потом повторила их почти шепотом «из кантона в Ханькоу».